Самого Антихриста мы пока еще не видим, но дух его явно водворяется и начинает господствовать в мире. Многочисленные предтечи Антихриста с громадной энергией подготовляют его приход, его торжество, его воцарение в человечестве. Для того, чтобы Антихрист мог быть принятым в среде христианского человечества, конечно, нужна весьма длительная и напряженная подготовка. Она велась и ведется с самых апостольских времен, все с большей и большей напряженностью. Так еще святой апостол Иоанн Богослов писал в своем первом соборном послании: «Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь уже есть в мире. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос?» Это Антихрист, отвергающий Отца и Сына. И, наконец, «вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов». Ученый-толкователь Священного Писания епископ Михаил отмечает, что в греческом подлиннике имя Антихрист стоит с определенным указательным членом, совершенно отделяющим это имя как известного определенного лица, тогда как другие антихристы не стоят с определенным членом и, следовательно, как многие, отличаются от него. Эти многие антихристы – суть только предтечи того антихриста, который явится перед вторым пришествием Христовым и кончиною мира. Эти многие антихристы – они как бы прообразы своего первообраза, грядущего единоличного антихриста. Они носители духа антихристова, и их задача – подготовить подходящую почву для прихода Антихриста, создать благоприятствующие его явлению в мир условия. Эти предтечи Антихриста и руководят тем мировым процессом, который святой апостол Павел назвал отступлением. Сущность этого процесса заключается во все большем и большем отходе христианского человечества от подлинного, неповрежденного евангельского учения и в подмене евангельских заветов иными идеалами. Святитель Иоанн Златоуст. Кто же он будет? Уже ли сатана? Нет, но человек некий, который восприимет всю его силу. Предсказано, что пришествие его по действию сатанину. Святитель Кирилл, архиепископ Иерусалимский, святой отец Церкви. Пред вторым пришествием истинного Христа противник, обратив в пользу свою ожидание простых людей и особенно обрезанных, то есть иудеев, явит некоторого человека-волхва, весьма опытного в обманчивом и злом искусстве чародеяния и волшебства, который похитит себе власть над Римским царством, ложно назовет себя Христом и наименованием Христа будет обольщать иудеев, ожидающих Мессии, а язычников обманывать мнимыми волхвованиями. Сатана употребит его орудием, действуя в нем сам собою. Человеком беззакония святой апостол Павел нарек его Антихриста, потому что по природе он человек, а сыном погибели потому, что и сам погибнет, и для других послужит виною погибели. Блаженный Иероним, не следует думать, что Антихрист есть или дьявол, или демон, но один из людей, в котором имеет телесно обитать весь сатана. Преподобный Нил Мироточивый, Афонский. От нечистой блудной девы родится Антихрист. Всей деве совокупятся распутства. она будет сокровищница прелюбодейства. Всякое зло мира, всякая нечистота, всякое беззаконие воплотятся в ней, то есть в зачатом ею от тайного блуда, совокупятся воедино в чреве нечистоты и с обнищанием мира оживотворятся. Когда обнищает мир от благодати Всесвятаго Духа, тогда сей оживотворится в чреве нечистоты от самой сквернейшей и злейшей мнимой девы, худшей всех когда-либо бывших. Зачнется от тайного противоестественного блуда плод, который будет вместилищем всякого зла, в противоположность тому, как Христос был совершенством всякой добродетели, а Пречистая Матерь Его была совершеннейшая в женах. Предсказание, найденное в древних греческих книгах Лавры преподобного Саввы Освященного русским монахом Антонием Саваитом, построенное на пророчествах святых отцов из греческих текстов. Последние времена еще не настали, и совершенно ошибочно считать, что мы у порога пришествия Антихриста, потому что еще предстоит один и последний расцвет православия, на сей раз во всем мире во главе с Россией. Произойдет он после страшной войны, в которой погибнет не то половина, не то две трети человечества, и которая будет остановлена голосом с неба, и будет проповедано Евангелие во всем мире, ибо до сего времени проповедовалось не Христово Евангелие, а Евангелие, искаженное еретиками. Будет период всемирного благоденствия, но ненадолго. В России в это время будет православный царь, которого Господь явит русскому народу. И после этого мир опять развратится и не будет уже способен к исправлению. Тогда попустит Господь воцарение Антихриста. Епископ Михаил Грибановский, Таврический. России предстоит воспользоваться своим, уготованным самим Богом, положением в истории воинствующей церкви на земле. Она должна создать у себя образование, воспитание и формы жизни в строго вселенском церковном духе, во всей высоте и широте христианских идеалов. Она должна возделать из себя почву, где благодать Святаго Духа нашла бы все удобства, чтобы произрастить роскошный цвет Христовой жизни, свободу святого вдохновения во Христе. Но эта свобода, эта настоящая жизнь во Христе, возможна лишь после продолжительной культуры в строго христианском церковном духе. Только после такой школы возможно существование новозаветного народа Божия. Архиепископ Феофан Быстров, Полтавский и Переяславский. О, Россия, Россия! Как она страшно погрешила перед благостью Господней! Господь Бог благоволил России дать то, чего ни одному народу на земле не давал. И этот народ оказался таким неблагодарным. Оставил его, отрекся от него, и потому Господь предал его бесам на мучение. Бесы вселились в души людей, и народ России стал одержимым, буквально бесноватым. И все то, что мы слышим ужасного о том, что творилось и творится в России, о всех кощунствах, о воинственном безбожии и богоборстве, все это происходит от одержимости бесами. Но одержимость эта пройдет по неизреченной милости Божией. Народ исцелится, народ обратится к покаянию, к вере. Произойдет то, чего никто не ожидает. Россия воскреснет из мертвых, и весь мир удивится. Православие в ней возродится и восторжествует, но того православия, что прежде было, уже не будет. Великие старцы говорили, что Россия возродится, сам народ восстановит православную монархию. Самим Богом будет поставлен сильный царь на престоле. Он будет большим реформатором, и у него будет сильная православная вера. Он не зринет неверных иерархов церкви, он сам будет выдающейся личностью, с чистой, святой душой. У него будет сильная воля, он придет из династии Романовых по линии матери. Он будет Божьим избранником, послушным ему во всем. Он преобразит Сибирь, но эта Россия просуществует недолго. Вскоре будет то, о чем говорит апостол Иоанн в Апокалипсисе.